тише!» — остановил его молодой голос, приложив палец к губам. «Меня зовут Де Гранлис». «Несмотря на расстояние, вы всегда присутствовали между нами», — продолжал Боран. «Дочь сказала правду. Всегда, постоянно мы вспоминали о вас. Мы ждали какого-нибудь известия, спрашивали себя, почему вы не вспомните своих преданных слуг, воображая, что наша глубокая привязанность заслуживала вашего благоволения». Принц покраснел и поспешил сказать: «Я никак не мог сделать это, мои бедные друзья. Я все расскажу вам теперь. У меня было столько приключений, столько опасностей. Я снова испытал заключение, тюрьму. Мне еще раз удалось спастись и бежать, почти чудом». «Кто же осмелился?» — воскликнула снова побледневшая Рене, глаза которой пылали негодованием. «Кто осмелился?» — повторил принц. «Все они же, эти бунтовщики, мои дяди, которые безо всякого права и доказательств считают меня интриганом, авантюристом, отказываются признать меня своим племянником, законным наследником того, что они украли у меня. Они доказали, что я могу всего опасаться это. Эти тайны принадлежат не мне одному. Я не имею права выдавать их даже таким преданным людям, как вы». Он произнес последние слова с тем видом достоинства, который умел хорошо принимать на себя и который производил такое сильное впечатление на окружающих. Так было и на этот раз. Все низко склонились перед ним, искренне признавая себя недостойными. Двое прохожих остановились перед лавкой, хотя и плохо освещенной, но все-таки бросавшей поток света на еще довольно оживленную улицу. При виде их Боран вспомнил свою обычную осторожность. «Господин Гранлис», — тихо сказал он, — «потрудитесь войти в столовую, отсюда вас слишком хорошо видно». «Ты прав, Баран», — спохватился принц, быстро обернувшись спиной к улице. «Прав тем более, что я сегодня целый день в пути, не завтракал и не обедал. Мне будет приятно поужинать». «Неужели?» — печально воскликнула Рене в отчаянии от того признания. Жанна бросилась расставлять свой погасший огонь. Блуза закрыл лапку, а часовщик спустился в погреб, чтобы сделать кейсовую мусу бутылкой лучшего вина. Немного погодя, Гранлис спокойно ужинал свежей яичницей, холодным мясом, фруктами, запивая их хорошим вином. Стоя у стены, хозяева лавочки жадно смотрели на него, как на вновь найденное дитя. Они любовались его аппетитом, его манерами, поспешностью, с какой он опустошал свой стакан. Кончив ужин, Иван сказал, что сильно устал, и попросил устроить его на покой. Рене взялась проводить его в тайное убежище на чердаке, где Жанна поспешила устроить временную постель, надеясь завтра устроить гостя поудобнее. Принц в сопровождении молодой девушки поднялся по узкой винтовой лестнице, которая вела из лавки в первый этаж, а оттуда на чердак. Взбираясь по ступеням, он тихо произнес про себя: «Мне кажется, что я стал на 5 лет моложе, что я все еще ученик часовщика, а ведь то было в сущности хорошее время». Звучно раздались шаги молодых людей среди пустого чердака. Голоса звучали тише, подавленные воспоминаниями. Рене поставила лампу на пол и привычной рукой нажала незаметную пружину в стене. С легким звуком, похожим на тяжелый вздох, перед принцем открылась потайная дверь. Он обнажил голову и задумчиво остановился на пороге, тихо произнося слова точно во сне, точно он был здесь один. все они скрывались здесь, несчастные беглецы, такие, как и я».